Доктор Босвинг тоже допил бокал, но в отличие от Роджерса, не поставил его на стол. Вместо этого он подошел к графину и наполнил бокал еще раз. «Не понимаю», — заметил он, — «чем у этих маркширских полицейских, хоть они и толковые люди, разумеется, будет лучше положение, чем у вас?» Сержант пожал плечами. «Не моего ума дело», — коротко ответил он. «Это не входит в мои обязанности, вот и все». «А по-моему, доктор Ботвинг», — вмешался сэр Джулиус, — «вряд ли вы в таком положении, вряд ли кто-либо из нас в таком положении, позвольте мне заметить, чтобы диктовать сержанту, что он должен делать и чего не должен. Он знает свои обязанности. Я уверен, что он не нуждается ни в чьей помощи, чтобы их выполнить». «Как вам угодно, сэр Джулиус. Я вполне осведомлен о том, как важно в этой стране знать свое положение и место. И я никогда не занимал такого положения, в котором я имел бы право что-либо кому-либо диктовать. Мне просто пришло в голову, что в служебных интересах сержанту было бы выгоднее, когда его коллеги сюда явятся, не только отчитаться в фактах, но и дать им объяснение. Но я выступил как выскочка и ничего больше не скажу». Прошло некоторое время, прежде чем эти педантичные фразы дошли до умов, отуманенных волнением и усталостью. Первый смысл сказанного ухватила Камила. «Доктор Ботвинг», — спросила она напрямик, — «вы знаете, кто убил Роберта?» «Конечно». Он отпил пиво и добавил: «И лорда Уорбика, и миссис Карстерс — это одно и то же лицо». Внезапно раздался резкий звук. Сюзанна уронила из рук бокал, и он разбился у ее ног. Брикс отошел от своего места у двери и бесстрастно собрал осколки. Остальные замерли. Доктор Ботвинг не обратил на это никакого внимания. Он вертел в руках пустой бокал и разглядывал его с задумчивой улыбкой. Он явно не собирался больше ничего говорить. «Продолжайте, доктор Ботвинг», — понукала его Камила. «Продолжайте». «Что скажете вы, сэр Джулиус? Должен ли я в моем положении говорить? Или...» — он повернулся к Роджерсу. «Так как это в сущности дело полиции, дайте мне совет, сержант. Не следует ли мне, строго говоря, приберечь мои конфиденциальные сведения для властей, когда они сюда явятся?» Сержант Роджерс густо покраснел и с трудом заговорил. «Я понял так, сэр», — сказал он, — «что вы уже сообщили мне все, что вам известно. Если у вас есть еще данные, вы вправе сообщить их, когда будете давать показания следователю, который будет вести это дело. Но вам придется объяснить ему, почему вы сочли нужным утаить это сначала». «Об утаивании нет и речи, сержант. Я скажу ему то же самое, что уже говорил вам. Я скажу ему, чтобы он прочел жизнь Уильяма Питта». Он взглянул на один из книжных шкафов и добавил: «Я вижу, что вы не последовали моему совету. Вы не просмотрели эту маленькую работу покойного лорда Росбери?» «Нет», — ответил Роджерс коротко, — «не просмотрел». «Очень жаль. Но еще не поздно. У вас еще есть время». «К чему вы приплетаете сюда Уильяма Питта?» — сказал сэр Джулиус. «Я понял вас так, что у вас есть какая-то теория о том, как прошлой ночью погиб мой несчастный родственник. А теперь вы уклоняетесь от дела и заводите разговор о человеке, который умер 100 лет назад. Гораздо больше, чем 100 лет назад. Говоря точно, в 1806 году. Но это небольшой период в истории такой страны, как Англия, где пережиткам прошлого дозволяется не только существовать, но и оказывать влияние на настоящее в самой прискорбной мере. Если вы так думаете, то вы ничего не знаете о современной Англии, сэр. Так ли? Тогда позвольте мне сказать, что вы ничего не знаете об истории Англии. Именно из-за вашего равнодушия и равнодушия вам подобных к урокам вашего собственного прошлого. Современная Англия изобилует историческими анахронизмами. Поскольку я сам историк, может быть, мне бы следовало лишь этому радоваться, но если я вижу, что пренебрежение простой реформой, необходимость которой была очевидна еще в 1789 году, если только не раньше, стоило сейчас этой стране 3 жизней, то я думаю, что вы, как нация, заходите в своем консерватизме слишком далеко». Очевидно, доктор Ботвинг чувствовал, что последней уничтожающей фразой совершенно сокрушил противника. А раз так, то нечего больше и говорить. Он повернулся спиной к сэру Джулиусу, поставил свой бокал обратно на поднос и направился было к двери, но его перехватила Камила. Мягко, но решительно, она взяла его за руку и повела обратно на середину комнаты. «Пожалуйста, не сердитесь на нас, доктор Ботвинг», — сказала она.